Притча о мытаре и фарисее. Иисус Христос, чтобы фарисеи, да и мы с вами не гордились, рассказал вот какую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Вы знаете, что фарисеи считали себя чуть ли не святыми, а мытари, сборщики податей, были грешники. Фарисей, встав, разумеется, впереди всех, молился так: «Боже, благодарю Тебя, что я не то, что другие люди, грабители, обидчики или как этот мытарь. Пощусь 2 дня в неделю, жертвую 10-ю часть из всего, что получаю». А мытарь встал у порога и не смел глаз поднять на небо, бил себя в грудь и говорил: «Боже, милостив будь ко мне грешному! Господи, прости меня, грешного!» Я вам сказываю, что мытарь возвратился домой оправданным. Услышал Бог его молитву и простил его. А фарисей? Нет, фарисей и не молился, а хвастал перед Богом своими добрыми делами. Всякий, кто возвышает себя, много о себе думает, будет унижен. А кто себя унижает, не гордится, возвысится. Дети, если бы вы и в самом деле были лучше, прилежнее, скромнее и умнее других, не гордитесь, не думайте, что вы лучше других, а другие хуже вас. Это грех, это гордость, которую Бог не любит и которая погубит вас.